Запамятовал, видать, Никита, что счастье с несчастьем в одних санях ездит. Да жизнь скоро напомнила ему об этом. Иоанн Васильевич уже прошел в храм. Сразу же началась служба. Государев — духовник. Если читатель думает, что судьба бывшего опричника, а теперь священника отца Никиты, круто переменилась, то ошибается. Как и прежде, Никите приходилось по воле Иоанна Васильевича участвовать в его попойках и развлечениях, но теперь все же появилось больше покоя, чаще можно было находить уединение. Отец Никита всегда имел тягу к келейному образу жизни, к чтению и размышлениям. Государь позволил ему пользоваться своей обширной библиотекой. Часами сидел Никита, склоненным над древними рукописями и хронографами, и все сильнее происходили перемены, невидимые глазом, духовные. Обладая от природы характером добрым, теперь Никита стал еще больше помогать бедным, заступался за невинно осужденных. Государь на своего духовника не сердился, лишь посмеивался. — Юродствуешь, отче! Но тут же вполне серьезно добавлял. — И то дело священника творить добро и врачевать раны душевные! — мечтательно заводил очи. — Вот и брошу все. Пропадайте без меня, заточусь в монастырь! Никита исповедовал государя, отпускал грехи и даже венчал, но в душе все более осуждал жестокосердие царя, а еще более подручных, разжигавших цареву злобу и кровожадность. И вот пришел час, когда Никита решил сотворить дело опасное и доброе. Отец Никита, как и положено, сопровождал гробы до могилы. Он ж успел прознать, что в одном из них лежит живая еще царица, гробы предали земле. Вместе с государем и его приснами Никита во дворце правил тризну. Улучив момент, незаметно удалился из дворца. Вооружившись лопатой, он сумел в кромешной тьме отыскать то место возле ограды, где была зарыта царица Василиса. Помог ему пруд, который Никита загодя воткнул между смерзшихся комьев земли в изголовье гроба. С трудом отворачивая мерзлую землю, Никита принялся раскапывать могилу. Мороз и метель все более усиливались. Вскоре пот заливал священника, дыхание участилось, гортань жгло так, словно туда металла плавленного залили. Пересохшие уста шептали: «Господи, помоги! Неужто обмешолился? Неужто не здесь? Да нет, вот и ветла стоит рядом, что прежде я приметил». Вдруг лопата глухо стукнула по крышке гроба. Еще с парей Никита стал отшвыривать землю, перекрестился. Кажется, можно отбросить крюки, поднять крышку. Похищение. У священника бешено заколотилось сердце, когда из открытого гроба донес легкий вздох. «Ах!» Никита упал на колени, страстно зашептал. «Государыня, оживали!» В ответ свист ветра и сухая снежная крошка в глаза. Никита рванул из глинища нож, нащупал путы, которыми перевязана была Василиса, разрезал веревку. Подхватив на руки царицу, вместе с волчьими шкурами, в которые она была завернута, двинулся вдоль ограды к кладбищу. Ноги увязали в сугробах, ветер норовил опрокинуть Никиту, но тот упрямо, стиснув зубы, шел и шел к цели. Его глаза, кажется, начали различать предметы в этом холодном и призрачном свете. Невысокое темное здание часовни среди занесенных снегом могил, чей-то старинный разрушающийся склеп. А вот и маленький домик отца Федора, кладбищенского священника и сторожа одновременно. Жалобно тявкнула сонная собачка. Никита долбанул сапогом дверь. «Еще раз!» Послышался стук босых пяток по деревянному полу, дверь отлипла, в лицо Никите пахнуло вареной капустой, пригорелой кашей, сжженной свечой, запах жилья. Воскрешение. «Отец Федор, это я, Никита, засвети малость, только дверь припри, а занавески задвинь!» В печи тлели угли. Отец Федор в честь знатного гостя зажег толстую сальную свечу. Перед Никитой стоял в ночной рубахе невысокого роста сухонький старичок с непокрытой лысой головой, с седой рыжеватой бородкой, добрыми усталыми глазками. Весь его облик светился умильной кротостью, младенческим и вместе с тем мудрым простодушием. Отец Федор всплеснул ручками. «Ой! Кого притащил, Никитушка? Не как обмерзлая баба, на дороге поднял, что ли? Живая разве? Клади возле печки, на лавку, сбегаю и разбужу соседку, бабку Аксинью, пусть разбочит мерзлую, да разотрет. Никого звать не следует». Строго посмотрел Никита в глазки отца Федора. «Сами разоблачим. Хитрость не шибко великая. Иди, бачка, помоги». Догола раздев Василису, Никита стал растирать ее тело лампадным маслом. Вскоре на мертвенно-бледных щеках показался легкий румянец, женщина вдруг вздохнула, и бескровные уста прошептали «пить». Отец Федор засуетился, трясущимися руками схватил берестяной туесок. «Вот, Никитушка, водичка брусничная, испей, матушка». Никита сильной рукой приподнял царицу. Та сделала несколько глотков и вновь погрузилась в сонное состояние. Никита накинул на голое тело Василисы волчью шкуру мехом вниз. «От шкуры сей все недуги проходят!» Вопросительно посмотрел на Федора. «Бачка, ведаешь ли, кого тебе в дом принес?» «Это сама царица. Государь ее живьем закопал. А я из землицы изъял». «Без спросу!» — округлил глазки тот. «Какой же спрос? Коли государь матушку-царицу на муки в гроб спрятал, государь в Москву отъедет, а я ее в надежное место отправлю». Затрясся отец Федор от страха. «А коль ко мне кто зайдет?» — сказал он дрожащим голосом. «Старостиха, альпсаломщик на дню сколько раз забегают?» Никита сокрушенно покачал головой, воззрился в прозрачные очи старика. «Бачка, по что кручинишься? Господь грядет грешников мучить, праведников же спасти. Государь, Бог судья ему, за свои злодейства ввержен будет в гиену огненную, а мы, недостойные, должны поступать так, как святые отцы учили». «Никитушка, ты на меня старого не сердитуй. Государь, коли прознает, нас с тобой в котел кипящий живьем опустит». «И пусть. Зато обретем царство небесное. Помнишь, бачка, как апостол Павел наставлял? Переносите страдания свои с терпением и покорностью воли Божьей, ибо Господь наш, ежели попускает терпеть нам скорби, то едино пользы душевной ради». Отец Федор вздыхал, дергал задумчиво себя за бороду, переводя взгляд то на Никиту, то на лежащую царицу. Никита задушевно произнес: «А как святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольской, нас, дураков, учил? Сей премудрый муж рек, хоть бы случилось с ночи, но если бы странник попросил приюта, убежища от темной ночи и непогоды, не должно ему отказывать, боясь показаться жестоким и бесчеловечным на суде самого Иисуса Христа. Как раз про нас с тобой сии слова». Отец Федор еще раз вздохнул, на этот раз более решительно. Сказал: «Зрю, что дело и впрямь угодно Богу. Спрячу». Никита облапил его своими медвежьими ручищами и проворчал: «Вот и правильно, а то в котел. Сейчас облачи государыню, а мне уж пора в храм на службу, а потом еще затем на могилку землей закидать следует». Поднял вверх палец, прислушался. Слышишь, батюшка, по ветру звук несет. Редкими ударами бьют в один колокол. Это благовестит к службе. Ну, побежал я. А ты, батюшка, как тут управишься, тоже в храм приходи. Могилу надо обратно закидать землей. Улыбнулся. А метель все снежком прикроет, как мать дитя пуховым одеяльцем. Ошибся, увы, Никита. Не скрыл он следов своего преступления. Розыском.